Аджарпан, ты, конечно, знаешь, Дад, то растение, из которого делают свирели. Аджарпан. Большой раскидистый куст аджарпана красовался в горах. Стоять бы ему да цвести на радость себе и другим. Но вот какой-то прожорливый козел подошел к кусту и начал объедать листья. Аджарпан стал просить козла: «Послушай, козел, оставь ты меня в покое. Неужели тебе мало хорошей травы? Я вырос вовсе не для того, чтобы ты съел мои листья». Но упрямый козел в ответ насмешливо заблеял и продолжал объедать листву. Аджарпан опять взмолился: «Эй, козел, козел, и не жалко тебе уродовать меня?» Бородатый обидчик обозлился и заблеял: «Молчи, ты своими жалобами мешаешь мне насладиться едой». Тут козел встал на задние ноги и оторвал Аджарпану макушку, а копытами поломал ветки. Аджарпан протяжно и громко застонал, и жалоба его донеслась до пастуха, который неподалеку пас коз. «Кто это так жалобно плачет и о чем?» — спросил пастух, оглядываясь. Но вокруг никого не было. Стоял только куст аджарпана. «Это я горюю», — сказал аджарпан. «Ты же видишь, глупый козел меня совсем изувечил. Не могу ли я тебе чем-нибудь помочь?» — спросил пастух. «Постарайся, и я оплачу тебе», — ответил аджарпан. «Я умею петь не только печальные, но и радостные песни. Только дай мне для этого новую жизнь. Срежь меня и заполни мою сердцевину человеческим дыханием. Тогда я стану твоим другом и спутником, звонкою свирелью. Под мою песню твои козы и овцы будут лучше пастись, будут давать много молока, хороших козлят и ягнят». Пастух сделал так, как сказал ему аджарпан. Он срезал его и сделал себе свирель. И первая песня, которую он сыграл на свирели из аджарпана, была «Песня благоденствия стада».